и Русь, без конца и края, где свернуть. Никогда не знаешь карты все, да не в масть, и не видно счастья, а так хоть сейчас, да венчай на царство. Пускай жизнь плывет, как в синем дыме, папирос по грозным волнам и буйным ветрам, а до счастья топать сотни долгих верст по болотам, да по кривым колеям. В кабаке пьяным хмелем пахнет дух в тоске, непонятный чахнет, коли б жить нету жить, не было б печали, а так что-то ведь все к стакану тянет. Пускай жизнь плывет, как в синем дыме, папирос по грозным волнам и буйным ветрам, а до счастья топать сотни долгих верст по болотам, да по кривым колеям. Где ж ты, где, вольная удача на коне? Да кому ж ты скачешь, то в бурьян, то в кювет? Нас судьба бросает, а все правды нет и не расцветает. Пускай жизнь плывет, как в синем дыме, папирос по грозным волнам и буйным ветрам, а до счастья топать сотни долгих верст по болотам, да по кривым колеям. Эх, гуляй, сердце ты лихое, не скрывай, ты в глубинах горя, ну и пусть, счастье не прибудет, пляши, Русь, будет то, что будет. Пускай жизнь плывет, как в синем дыме, папирос по грозным волнам и буйным ветрам, а до счастья топать сотни долгих верст по болотам, да по кривым колеям.